Сколько душа честнее тела, столько разумный человек лучше и выше всего мира. Не на великость сущих в мире творений смотри, чтобы ради того думать, что они честнее тебя, человек, но на данную тебе благодать воззрев, и достоинство умной и славной души своей уразумев, прославляй в песнях Бога, почтившего тебя паче всего видимого. Будем смотреть и умудряться, как прославить Бога. Прославляется же Он нами не иначе, как так, как прославлен был Сыном. Но чем Сын прославил Отца Своего, тем и Сам прославлен был от Отца. Будем и мы делать то же, что и Сын, с отчаянием, чтобы тем прославить Отца нашего, и же есть на небесех, благоволившего так наименоваться, и от Него быть прославленными славою Сына, которую имел Он у Него прежде мир небысть. Это суть крест или умертвие всему миру. Скорби, искушения и другие страсти Христовы, которые, перенося с полным терпением, подражаем мы Христовым страстям и прославляем тем Отца нашего и Бога, как сыны Его по благодати и сонаследники Христовы. Душа, не освободившаяся совершенно от мирских навыков и пристрастий к видимым вещам, в самих чувствах и расположениях сердца своего не может беспечально переносить приключающиеся ей печали и находящих на нее напрасленные искушений от демонов и людей. Но как узами, связанные пристрастием к человеческим вещам, уязвляется ущербом в деньгах, тяжкою поражается скорбью от потери вещей и сильно болезнует о наносимых телу ее ранах. Кто отторг душу свою от пристрастия и привязанности к чувственному и честным союзом сочетал ее с Богом, тот не только равнодушен будет к сущим около его деньгам и вещам, и, терпя потери у них, будет беспечален, как бы они были не его, а чужие, но и самому телу его, причиняемые боли, будет переносить с радостью и подобающим благодарением, видя всегда по слову божественного апостола, что когда внешний человек тлеет, внутренне обновляется по все дни. Иначе же с радостью переносить скорби по Богу невозможно. Потребны для сего ведения совершенные и мудрость духовная, которых лишенные всегда ходят во тьме без надежды и неведения, не имея никакой возможности видеть свет терпения и утешения, молитвы. Всякий, мнящий событий мудрым, потому что прошел все науки и сведущ во внешней мудрости, никогда не сподобится проникнуть в тайны Божии и увидеть их, если прежде не смирится и не сделается в чувствах сердца своего буйим вместе с самомнением, отвергая и приобретенную ученость. Ибо кто так поступает и с неколеблющейся верою последует мужам мудрым в божественных вещах, тот, будучи ими руководим, вместе с ними входит в град Бога Живаго, и Духом Святым наставляемый и просвещаемый видит и познает то, чего никто из других людей видеть и познать не может. Так делается он богонаученным. Богонаученных ученики мудрых века сего людей почитают буями, между тем, как сами воистину суть буи и наострили столько по внешней премудрости, объюродившей, которую по божественному апостолу о буи Бог и богословный глаз признал земною, душевную, бесовскую и исполненную рвения и зависти. Таковые, будучи вне божественного света, не могут видеть чудес, находящихся в нем, и тех, которые, водворяясь всем свете, видят, что в нем, и поучают тому, почитают прельщенными, между тем, как сами прельщены и никогда не вкушали божественных благ. И ныне есть, и среди нас вращаются люди бесстрастные, святые и исполненные божественного света, которые так умертвили уды свои, сущие на земле, отребив их от всякой нечистоты и всякого страстного похотения, что не только сами от себя не помышляют сделать что-либо худое, но и когда влекут их к тому другие, не терпят никакого изменения в присущем им бесстрастии. Их узнали бы и те, которые презрительно об них относятся и не верят им, когда они поучают о божественных вещах в премудрости Духа, если бы добре разумели божественные словеса, каждодневно ими читаемые поэмы. Ибо если бы они знали совершенно божественное Писание, то веровали бы обещанным нам от Бога и дарованным благом. Но как они не причастны сих благ за свое самомнение и нерадение, то охуждают и тех, которые сподобились причастия их и учат о них, не веря им. Исполненные благодати Божией и совершенные в ведении премудрости, которые свыше, для того только желают ходить в мир и видеть сущих в нем, чтобы напоминанием о заповедях Божьих расположить их к доброделанию и через то дать случай заслужить награду некую, если, конечно, послушают их, возьмут в толк и убедятся. Так как они не Божьим, водимы, будучи духом, во тьме ходят и не знают, куда идут и преуспевают ли в каких заповедях, то во благодати живущие идут к ним с показанными напоминаниями, в желании и надежде, не воспримут ли когда-нибудь истинного учения Святаго Духа, воспрянув от обдержащего их самомнения и искренно, а не с притворством и самохвальством, вняв воле Божией, не покаются ли, чтобы, исполнив ее, соделаться причастными какого-либо дарования духовного. Если же не случится им быть виновниками такой для посещаемых мирян пользы, то они, плача об ожесточении и ослеплении сердец их, возвращаются в свои келии и начинают день и ночь молиться о спасении их. Ибо о другом чем не печалятся с Богом непрестанно пребывающие и преисполненные всякого блага. Какая цель воплощенного домостроительства Бога Слова, которое во всем Божественном Писании проповедуется, но которые мы, читая сие Писание, не знаем. Не другая какая, как та, чтобы, приобщившись тому, что наше, соделать нас причастными того, что есть Его. Сын Божий для того соделался Сыном Человеческим, чтобы нас, человеков, соделать сынами Божьими, возводя род наш по благодати в то, что Сам Он есть по естеству, рождая нас свыше благодатью Святаго Духа и тотчас вводя нас в Царство Небесное, или лучше сказать, даруя нам иметь сие небесное Царствие внутрь нас, чтобы мы, не надеждою только вните в Него, питаясь, но уже в обладании им быв введены, взывали: «Живот наш сокровен есть со Христом в Боге».